Утром я проснулся в 6, как всегда. Привычка, выработанная годами. Душ, бритье. Я задержал взгляд на отражение в зеркале. Борода действительно мне шла, и я отложил бритву. Кафе «Джой» находилось в 5 минутах от башни. Миша уже ждал со своим диктофоном и блокнотом. «Выглядишь отлично для человека, который месяц назад чуть не отправился на тот свет», – заметил он. «Хороший хирург, дисциплина – все это творит чудеса. Я сел напротив. В следующий час я рассказывал о нападении в парковке, о ноже, который вошел в миллиметрах от сонной артерии, о 8 часах на операционном столе, о руках Анастасии Максимовой, которые методично, ювелирно восстанавливали то, что порвало лезвие». Миша строчил в блокноте, прерываясь лишь для того, чтобы задать уточняющие вопросы. «Она не просто хирург», – закончил я. «Она та, кто не зачерствел на таком-то непростом поприще». После интервью заехал в цветочный бутик. Розы показались слишком банальными, орхидеи – претенциозными. Выбрал большой букет полевых ромашек, разбавленных нежно-голубыми гортензиями. Простые, светлые цветы, как сама Настя. К корзине фруктов тоже подошел основательно. Не экзотика, а то, что можно есть после операции. Зеленые яблоки, груши, немного винограда. В Бурденко приехал к 12. В палате Настя обнаружил оживленную компанию. Две женщины, примерно ее возраста, сидели по обе стороны кровати. «И представляешь, — говорит мне, — доктор, а правда, что от арбузных косточек может аппендицит быть?» — весело рассказывал невысокая шатенка. Настя смеялась. Впервые я видел ее смеющейся. Глаза светились, на щеках играл легкий румянец. Я постучал в приоткрытую дверь. «Можно?» Все три женщины повернулись ко мне. Подруги замерли, разглядывая неожиданного гостя с нескрываемым интересом. «Сава Аркадьевич!» Анастасия тепло улыбнулась, а я замешкался, залюбовавшись ею. «Да чего же красивая женщина! Антон – идиот!» «Проходите, девочки, это тот самый человек, о котором я вам рассказывала». Я пересек комнату, поставил корзину на стол, протянул букет Насте. «Как самочувствие?» «Спасибо». Она взяла букет, и я заметил, как дрогнули ее пальцы, затрепетали длинные ресницы. Цветы пришлись ей по душе. «Знакомьтесь, это Лена», – кивок на шатенку. «Мы вместе работаем. А это Марина, прилетела из Екатеринбурга». «Так это вы!» Марина, яркая блондинка с озорными глазами, окинула меня оценивающим взглядом. «Настя сказала, что вы ей помогаете, и мы по достоинству оценили ваш вклад». И многозначительно огляделась. Обстановка VIP-палаты действительно впечатляла. «Рад, что и вам смог угодить». Я взял стул и сел чуть в стороне. «Как прошла подготовка?» Глядя на Настю и только на нее одно, спросил то, что тревожило меня в первую очередь. «Все анализы взяли». Она машинально потеребила край одеяла. «МРТ с контрастом сделали. Вот-вот начнется консилиум». Я видел, как она старается держаться, но тревога читалась в каждом жесте. «Архангельский оперировал гораздо более сложные случаи», – сказала Елена. «И у всех его пациентов был один диагноз при выписке. Здоров!» Настя подняла на нее глаза. В них мелькнула благодарность за эти простые слова. «После операции, как только разрешат врачи, начнем реабилитацию. Лучшие специалисты, индивидуальная программа», – спокойно перечислил я. «Через полгода будете бегать марафоны». «Марафоны?» Моя спасительница слабо улыбнулась. «Я и до этого максимум до маршрутки бегала». «Значит, начнем с малого. До маршрутки и обратно». Лена хихикнула. Марина продолжала изучать меня с нескрываемым любопытством. «Мы, наверное, пойдем», — вдруг засобиралась Лена. «Настюш, мы навестим тебя сразу же, как только разрешат». «Держись, подруга». Марина порывисто обняла Анастасию. «Все будет хорошо, а если этот твой архангельский не справится, я ему покажу, где раки зимуют». Женщины вышли, оживленно перешептываясь. Я же отчетливо различил. «Ты видела, какой мужчина? Да я бы сама с лестницы упала, чтобы такой помогал!» Настя смущенно покраснела. «Не обращайте внимания, Марина всегда такая, непосредственная». «Она молодец, прилетела, чтобы вас поддержать. Друзья познаются в беде». «Да». Бросила все и примчалась, хотя у самой двое маленьких детей. Собеседница замолчала, посмотрела на цветы в букете, поднесла к лицу, понюхала. «Спасибо, люблю ромашки». «Я подумал, розы будут неуместны». «Правильно подумали. Мы замолчали и посмотрели друг другу в глаза. Щеки Анастасии залили, и я почувствовала, как быстрее забилось мое сердце. Неожиданно дверь открылась, впуская Станислава. «Анастасия Васильевна, сейчас вас повезут на консилиум. Дмитрий Петрович хочет, чтобы вы присутствовали при обсуждении». «Это нормально?» – встревожился я. «Для Архангельского, да». Стас улыбнулся. «Он считает, что пациент имеет право знать все, особенно если пациент – коллега». Пока готовили кресло, я подошел к Насте, взял ее руку. «Удачи! Я буду вас ждать!» Женщина просто кивнула и пожала мою ладонь в ответ. Когда ее увозили, она обернулась. «Савва Аркадьевич, я...» Голос ее подвел. «Анастасия Васильевна, думайте о хорошем. Организм считывает наши мысли». Она улыбнулась чуточку увереннее. «Вы правы». Я остался в пустой палате. Ромашки и гортензии в вазе наполнили воздух легким ароматом. За окном шумела Москва. Где-то там, в конференц-зале, лучшие умы нейрохирургии решали, как вернуть этой женщине возможность ходить. А я просто ждал. И впервые за много лет ловил себя на мысли, что готов молиться. Кому угодно, лишь бы все прошло хорошо. Потому что не все долги измеряются деньгами. И некоторые люди заслуживают чуда,